Глава 12. Суббота. Муж. Вдоль Дюссельдорф-страссе проехала телега. Зацокали копыта пары лошадей. Было еще темно, только около двух окон серел слабый свет. Шум разбудил судью, и он сразу открыл глаза. Некоторое время он лежал в темноте, не шевелясь, чтобы не разбудить Эвелину. Только когда он почувствовал, что с другой кровати не доносится ни шороха, ни дыхания, он вспомнил о том, что Эвелина в Гельтоу. На эту ночь Вероника не приготовила постели Эвелины, и теперь очертания кровати вырисовывались в сером свете, ровные и плоские под покрывалом. Дросто громко зевнул и зажег лампочку на ночном столике, чтобы посмотреть, который час. Было ровно половина пятого. На столе рядом с ним лежала груда газет, над которыми он заснул. Дросте подобрал с коврика около кровати газету, которую читал перед сном, и сложил ее, шурша бумагой. Собственно говоря, было очень приятно иметь спальню в своем полном распоряжении. Шуршать бумагой, зевать, зажигать свет, шуметь и читать, пока снова не заснешь. Он взялся за судебные отчеты за последние дни, потом просмотрел «Фосеше Цайтунг» за четверг, чтобы прочесть последнюю из заинтересовавшей его серии статью, написанную молодым автором, неким Гиршбахом. Он немного почитал, но, найдя, что эта статья менее интересна, чем предыдущие, начал пристально смотреть на электрическую лампочку, пока у него не заболели и не начали слезиться глаза. Это была дурная привычка, оставшаяся у него с детства. Его мать всегда старалась отучить его от нее, убирая свечу. Наконец он снова потушил свет, вздохнул, чувствуя полное благополучие, и снова заснул, в то время как в комнате становилось все светлее и яснее. В 7 часов утра он снова проснулся, принял ванну и тщательно выбрился, напевая с закрытым ртом чудесную мелодию из шубертовской неоконченной симфонии. Было прекрасное ясное утро. Прохладное, но солнечное. Дросте давно уже не чувствовал себя так легко и хорошо. Он отоспался, его усталость и хрипота прошли, и теперь он впервые начал испытывать удовольствие от своей победы в деле рук. Он заглянул в детскую и даже получил от фрейлин разрешение в течение 2 минут подержать на руках сынишку, пока фрейлин приготовляла утреннюю бутылочку с молоком. Он вытащил старинные золотые часы своего отца, которые всегда носил, и поднес их к уху Берхена. Берхен приветствовал блестящий предмет криками восторга, но акустические явления были выше его понимания. Уголки его губ опустились, и он испустил вопль, заставивший Дросте спешно положить его на стол. «Глупый ребенок с видом превосходства», — сказала Клерхен. Она сама была слишком взрослая, чтобы слушать часы, но не имела ничего против того, чтобы открывали их заднюю крышку и показывали ей, как все там тикает и ходит. Она сосредоточенно сопела, и Дросте чувствовал, как ее мягкие теплые волоски касаются его виска, когда они оба склоняли голову над открытыми часами. Завтрак начался с обычной церемонии. Ничего не подозревавший судья уселся на колени сударыни Клерхен и выразил свое возмущение и негодование по поводу этого возмутительного происшествия. Кофе, как всегда, был слишком жидок. По ее собственным словам, варка кофе была слабым пунктом Вероники. Хозяйственная машина шумно начала свою работу. В кабинете жужжал пылесос, в коридоре послышался голос фрейлин, кричавшей Веронике, чтобы та принесла горячую воду. Когда Берхена купали, из детской доносилось его довольное ворчание и воркование. Затем эти звуки прекратились, когда хлопнула и закрылась дверь. Дросте закурил после завтрака сигаретку и для развлечения Клерхен начал пускать колечки. Клерхен сидела у него на коленях и старалась убедить его в том, что была в погребе и видела там двух розовых сахарных слонов, больших, как настоящие, в зоологическом саду. У входной двери раздался звонок. Вероника затопотала к дверям, и тут последовал неприятный сюрприз. «Ну вот, так и есть», — заявила Вероника, без стука входя в комнату. «Я говорила, что так и будет». «В чем дело?» — быстро спросил Дроста. «Пришел человек от газовой компании, потому что по счету не уплачено. Они достаточно предупреждали, и нет ничего удивительного в том, что потеряли терпение», — горько торжествующим тоном объявила Вероника. «Проклятие!» — сказал судья, спустив Клерхен на пол и бросаясь к письменному столу в кабинете. «Да, газовый счет лежал рядом с выписанным им чеком на 16 марок и 74 пфеннига. Но по счету не было уплачено». «Я поговорю с человеком», — сказал он. «Можете попробовать», — ответила Вероника, не скрывая своего презрения. Дроста открыл ящик, в котором Эвелина держала хозяйственные деньги, но в нем ничего не было. Он раздраженно набрал нужную сумму в собственном кошельке. После уплаты по счету ему все же оставалось несколько марок на его личные расходы. Он вышел с деньгами в переднюю, где человек в синем оверолле стоял на коленях, копаясь в газовом счетчике. Но теперь оказалось, что рабочий отказывается принять деньги и оставить газ. «Я не уполномочен», — заявил он, со вкусом выговаривая важно звучащее слово своим неуклюжим языком. «Я не уполномочен принимать плату. На это уполномочена касса. Я только уполномочен выключить у вас газ». И он выключил газ и ушел, оставив после себя многочисленные следы на линолеуме и противный запах газа во всей квартире. Вероника молчаливо страдала. Ее лицо красноречиво говорило о том, что такие вещи случаются только тогда, когда служишь не в лучших семействах. «Сегодня не будет обеда», — кисло сказала она. «Ступайте в ресторан», — яростно предложил Дроста. «Берхена нельзя кормить в ресторане», — вмешалась Фрейлин, также явившаяся на место трагедии. «Если Берхен выпьет сырого холодного молока, у него будет диарея, и его начнет тошнить, а это причина 27% всей детской смертности». Судья весь кипел при этих напоминаниях об экзаменах, которые выдержала Фрейлин, прежде чем получить диплом на право воспитания детей. Захлопывая за собой дверь, он слышал, как Клерхен и Берхен одновременно разразились ревом. Дроста бросился к телефону. Теперь его негодование было направлено на Эвелину. Мрачным тоном он назвал номер Марианны в Гельтоу. «Я должен немедленно поговорить с Эвелиной», — заявил он, когда Марианна подошла к телефону. Его раздражение снова вызвало у него его нервную хрипоту. Марианна ответила не сразу. «Мне очень жаль, но Эвелина спит», — мягко сказала она, помолчав. «Тогда ее нужно разбудить. Я должен немедленно поговорить с нею». «Мой дорогой мальчик, что за спешка? Дай же мышке выспаться. Ей еще слишком рано вставать». Эти слова только усилили раздражение Дроста. «Эвелина все-таки не ребенок. Мы все время обращаемся с нею, как с младенцем, тогда как она взрослый человек. У нее есть даже некоторые обязанности», — раздраженно сказал он. Последовало молчание, и он уже думал, что Марианна пошла будить Эвелину. Но, очевидно, она просто обдумывала его слова, так как вскоре снова заговорила. «Скажи мне, в чем дело, и я посмотрю, стоит ли будить Эвелину». Дроста выложил всю историю газового счета, в течение нескольких недель лежавшего у него на письменном столе. Он повторил угрозу Вероники относительно обеда и ужасные предсказания Фрейлин по поводу Берхена. В заключение он горько пожаловался на то, что на Эвелину совершенно нельзя положиться. Марианна тихонько рассмеялась. «Ну, Пушель, — сказала она, — если газ уже выключили, то что же может сделать Эвелина? пусть себе спит. Я поговорю с газовой компанией. Я знаю там многих. В моем деле вечно сталкиваешься с газовыми компаниями. Обещаю тебе, что у Берхена будет теплое молоко. Идет?» Дросте успокоил ее здравый смысл и решительный тон. «Но ведь должна же ты согласиться, что отсутствие положительности в Эвелине иногда совершенно невыносимо», — проворчал он. «Ты должен обратиться к кому-нибудь другому, если собираешься жаловаться на Эвелину», — ответила Марианна. «Как бы то ни было, задай ей хорошенько, когда она проснется», — попросил Дросте, пришедший уже в значительно лучшее настроение. «Я приеду в Гельтоу к ужину и заберу Эвелину обратно в город. Прежде я позвоню тебе и скажу, устраивает ли это нас», — ответил на это Марианна. Дросто удивил ее ответ. Он раз и навсегда был приглашен приезжать к ужину в маленький домик в Гельтоу, когда только ему угодно, без всякого предупреждения. «Тогда я увижу тебя около 6!» — крикнул он в телефонную трубку. «Не раньше 7!» — ответила Марианна и повесила трубку. Дросто взял пальто и проскользнул мимо Вероники с ее пылесосом к выходным дверям. «Я уладил дело», — сказал он. «Газ снова откроют». Вероника посмотрела на него всем своим видом, давая понять, что никогда больше не поверит ни одному его слову. Он поспешил выйти и направился к ближайшему почтовому отделению, где, постояв в очереди конторских мальчиков и посыльных, он избавился, наконец, от своих 16 марок и 74 пфенигов. Около 11 Марианна позвонила к нему в суд и сообщила, что уладила дело с газовой компанией. Она поговорила с директором, позвонила Веронике, и действительно рабочий вернулся, газ снова тек ровной струей, обед, картофельные блинчики и тушеные яблоки, готовился, а Берхен мог получить свою морковку. «А Эвелина?» — спросил судья. «Эвелина все еще спит», — сказала Марианна. «Я только что входила в спальню», — прибавила она. «Ее щеки выглядят совсем румяными. Отдых принес ей пользу». Судья невольно улыбнулся, представив себе спящую Эвелину. Он одновременно и улыбнулся, и вздохнул. Марианна снова торопливо повесила трубку, как уже сделала сегодня утром. Дросте принялся за груду писем и документов, накопившихся за время процесса Руппов. Немного позже у него было натянутое и несколько преувеличенно вежливое совещание с прокурором. Вскоре после 12 произошла сенсация. Молодая и ошалелая бабочка зигзагами пролетела по двору, отделявшему красную стену тюрьмы от комнаты Дросте. Перлиман пришел в истерический детский восторг и, распахнув окно, наполовину высунулся на двор. Затем он выбежал вон и, весь вспотев, примчался обратно с несколькими цветами, принесенными им из буфетной. Это были жалкие цветы, как раз такие, какие можно ожидать на столе в буфетной суда. Перлиман поставил их на открытое окно в виде приглашения заблудившейся бабочки. Этажом выше и двумя этажами ниже из окон высунулись головы. Решетчатые окна тюрьмы были сделаны из рубчатого стекла, и это мешало тем, кто сидел в заключении, увидеть свободного и появившегося раньше своего времени мотылька. Главный тюремный надзиратель, официальной походкой шедший по двору, остановился и, подняв к небу свое здоровое добродушное лицо, заулыбался. Дросте тоже заинтересовался усилиями Перлимана привлечь бабочку на цветы и в комнату. Он сидел за письменным столом, отодвинув бумаги в сторону и вынув трубку, и с застывшей улыбкой следил за тем, как по узкой полосе солнечных лучей порхало вверх и вниз красивое желтое существо. Когда, наконец, мотылек широко распростер крылья, спустился вниз и уселся на один из жалких полуувядших цветов, он на цыпочках подошел к нему и посмотрел на это чудо в Моабите, на крохотные, многогранные, как драгоценности, глаза на дрожащие усики, мохнатую антенну. Перлиман протянул к мотыльку свою большую лапищу. «Поймали тебя!» — взволнованно произнес он. Дросте схватил его за руку. «Не трогайте ее!» — быстро сказал он. Он почувствовал своей обязанностью защитить хрупкие крылышки неопытной бабочки. Бабочка снова поднялась на воздух и, бесцельно порхая, улетела. Ее посещение оставило на лице Дросте улыбку удивления и удовольствия. «Если пойдет дождь, она умрет», — обиженным тоном сказал Перлиман. «Если она умрет, то это будет не наше дело», — ответил судья. Сразу же после этого инцидента пришел старый следователь Бергер и пригласил Дросте позавтракать с ним у Неттельбека. В порыве легкомыслия Дросте согласился присоединиться к нему. По-видимому, месячный бюджет все равно был в крайне запутанном состоянии, и от того, что он растратит еще 2-3 марки, положение не могло значительно ухудшиться. После того, как он уплатил по газовому счету, у него в кармане оставалось 6 марок. Он открыл дверь и, пропустив старого следователя, последовал за ним. Он работал у него в качестве его помощника и научился от него очень многому. В течение нескольких лет Бергер, пожалуй, не был в числе первых по знанию, но Дросте питал к нему искреннюю симпатию. Зная, что Бергер принадлежит к небольшому числу его пожилых сослуживцев, радовавшихся его собственному быстрому повышению по службе. Неттельбек был типичным мужским рестораном. В нем нельзя было увидеть ни одной женщины, за исключением старой мамаши Неттельбек, похожей на отставного генерала и поддерживавшей железную дисциплину на кухне и винном погребе. Дросте просмотрел меню главным образом из-за цен и с соответствующей осторожностью заказал себе еду. Он удобно уселся на обтянутое красным плюшем кресло, в то время как Бергер наливал ему стакан холодного, почти шипучего пфельцерского вина. День проходил очень приятно, и он с удовольствием предвкушал вечер в обществе Марианны и Эвелины. «Маленькая птичка рассказала мне, что вам будет поручено дело Гофмана», — сказал Бергер. «Тут вы получите массу развлечений. Гофман — один из самых забавных парней, которых я встречал за время всей моей карьеры. Далеко не так труден, как эти руппы. Дело нетрудное и выигрышное. Я очень рад, что вы получите его». Несмотря на то, что Дросте обычно мало обращал внимания на ходившие в суде слухи и сплетни, он все же был польщен этим намеком. Если бы он получил дело Гофмана, это было бы очень важно. Это означало бы признание его заслуг. Работа над этим делом дала бы ему прекрасную рекламу и, кроме того, была интересна сама по себе. Гофман был одним из тех финансовых мошенников с широким размахом, которые, как мародеры, следовали за отступавшим перед финансовыми кризисами капиталом, пользуясь смятением и замешательством. «Но черт побери! Это значит, что придется как следует подзубрить историю финансов и экономику», — с некоторым волнением сказал он. Старый следователь рассмеялся. «Придется, друг мой», — улыбаясь, сказал он. «И придется к тому же поогорчаться. Таким людям, как мы, получающим жалование в 800 марок и премию в 66 марок, не следовало бы поручать разбираться во всех этих миллионах. А пока что вам лучше всего будет почитать «Эволюцию денег» Циммера. Это как раз то, что вам нужно, если вы хотите познакомиться с интересующим вас предметом». Сам Бергер вел предварительные следствия по делу Гофмана. Дросте отметил название книги в своей широкообъемлющей и систематизирующей памяти. От вина ему стало веселее, чем когда-либо. Прохладный ароматный букет пфельцера, желтенькая бабочка и теплые волосы Клерхен, прикасающиеся к его виску. Все это было приятно и хорошо гармонировало. И Эвелина. Эвелина тоже, пришло ему в голову, но эта мысль была скорее исполнением обязанности, чем ярким воспоминанием, несмотря на то, что он с нетерпением ожидал возвращения Эвелины из Гельтоу. Он больше не сердился на нее за газовый счет, но все-таки он должен будет сделать ей выговор, иначе ее безответственность будет становиться все хуже и хуже. По дороге домой он вышел на углу из трамвая и зашел в книжный магазин, где купил эволюцию денег. Это была довольно толстая книга в серой бумажной обложке с подробным и многообещающим оглавлением. Он велел записать ее на свой счет. У Дросты был месячный счет в книжном магазине, несмотря на то, что они жили так скромно, что даже такси были для них роскошью, они довольно много тратили на книги. Библиотечные абонементы Эвелины, книги по специальным вопросам для судьи и его подписка на ценные исторические труды. До его квартиры было 20 минут ходьбы. Он пересек сквер на Оливерплац и поискал там детей, но не нашел их. Их не было и дома. Квартира пахла мастикой для полов. У Вероники был несчастный дар каждый день наполнять квартиру каким-нибудь особенным запахом. Дросто открыл окна. Стало теплее. Он сел к радио и повернул регулятор. Через несколько минут он нашел то, что ему хотелось. Концерт струнного квартета Рениша, который давался сегодня в 2 часа в пользу слепых. Они играли Гайдна. Дросто уселся и начал разрезать страницы новой книги. Он наслаждался тишиной, музыкой, одиночеством. Даже звук ножа, разрезавшего страницы книги, доставлял ему удовольствие. Раздался звонок телефона. Звонил секретарь профессора Зенфтенберга. А потом к аппарату подошел и сам профессор Зенфтенберг, прославленный хирург, с которым он познакомился в клубе. Он спрашивал, согласен ли судья Дросто с женой позавтракать с ним в его холостяцком логове в воскресенье. Холостяцкое логово было одной из красивейших вилл в Далеме. Дросто с восторгом согласился. Ему очень понравился Зенфтенберг, и он был уверен, что Эвелине будет приятно поехать. «Марианна тоже будет», — прибавил профессор, и от этого его предложение показалось Дросто еще приятнее. Не успел судья поблагодарить, принять предложение, выслушать комплименты и повесить трубку, как телефон снова зазвонил. Он оставил разрезной нож между страницами, так как раз наткнулся на интересную главу «Ценности денег, фикция и символ». И с легким нетерпением взялся за телефонную трубку. «Алло!» — откликнулся он. «Говорят из Луфтганзы. Мое имя Брейтенштейн. Я один из директоров. Могу я поговорить с судьей Дросто?» — сказал низкий бас с сильным северогерманским акцентом. «У телефона?» — нетерпеливо ответил Дросто. Низкий бас откашлялся. «Мне очень жаль. Но я должен сообщить вам дурную весть», — начал он. «Боюсь, что мне придется прямо сказать, в чем дело. С нашей машиной номер 36 случилась ужасная катастрофа». «С кем вы хотели говорить?» — переспросил Дросто. «Ведь это судья Дросто?» «Да». Бас снова откашлялся и начал сначала. «Наша машина, летевшая из Парижа, упала и сгорела между Арромьером и Дезанкуром, неподалеку от французской границы. К несчастью, я должен сообщить вам трагическое известие. Ваша жена смертельно ранена». Последовало минутное молчание, и так как судья не отвечал, чужой голос прибавил: «На случай, если вы захотите вылететь на место катастрофы, у нас в Темпельгофе стоит наготове машина». «Что такое? Что вы говорите?» — переспросил судья. Звучащий в телефонной трубке бас продолжал свою речь. «Разрешите мне от своего имени, от имени Луфтганзы, выразить вам наше глубочайшее сочувствие. Все, что только в наших силах, будет сделано, чтобы...» «Стойте!» — перебил его судья. Ваша машина, летевшая из Парижа, разбилась. Очень грустный случай, я глубоко сожалею об этом. Но вы позвонили мне по ошибке. Моей жены не было в вашем аэроплане. На минуту Бас как бы задумался. Слышно было бормотание. По-видимому, он разговаривал с кем-то, стоящим рядом. Крыло, в котором находился багаж, отломилось во время падения и не сгорело вместе с остальным, — сказал он наконец. Среди багажа мы нашли уцелевший паспорт вашей несчастной жены вместе с адресом. Внезапно Дросте вывело из себя то, что кто-то смеет называть Эвелину его несчастной женой. «Моя жена дома», — сказал он более резко, чем хотел. «Скажите, есть ли возможность, что кто-либо воспользовался паспортом вашей жены?» — предположил теперь голос. Весь этот нелепый разговор настолько рассердил судью, что у него исчезло даже сожаление, которое он испытал, узнав о несчастье. Подумать только, звонить по неверному адресу и устраивать подобную ложную тревогу, в ярости подумал он. Бас снова торопливо предложил ему спешно выехать на Темпльгоф и повторил, что машина стоит наготове. Так как они окончательно перестали понимать друг друга, Дросто в конце концов просто повесил трубку. Он снова взялся за книгу. Во время его разговора нож выскользнул из книги, и он потерял место, которое просматривал. Этот необычайный телефонный разговор взволновал и расстроил его. Он прочел несколько строк, не понимая, что он читает, а затем с шумом захлопнул книгу, подошел к телефону и позвонил в Гельтоу. «Я хочу поговорить с Эвелиной», — сказал он, услышав голос Марианны. «Алло», — повторил он, когда Марианна не сразу ответила ему. «Эвелина пошла гулять», — сказала теперь Марианна. «Одна?» — спросил он с особенным раздражением, заметив, что снова охрип. «Да». «Но мне нужно поговорить с ней». «Когда она вернется? Не можешь ли ты найти ее? Как только я хочу поговорить с нею, все время мне ставят какие-то препятствия». Теперь он начал волноваться уже как следует. «Да не нервничай же, Пушель», — сказала Марианна. «В чем дело теперь? Есть в квартире газ или нет? Пригорело молоко Берхена? Фрейлин сломала себе шею?» Он услышал тихий смех Марианны, и это еще больше рассердило его. «Ну, конечно, я нервничаю», — нетерпеливо ответил он. «У меня только что был ужасный телефонный разговор с Луфганзой. У них разбился аэроплан, в нем погибла женщина, и они думают, что это Эвелина. Как хочешь, даже если это только ложная тревога, от нее человек может взволноваться. Парижская машина разбилась?» — вскричала Марианна, не дав ему еще кончить. — Да, — ответил он. Через секунду его тренированный мозг уже задал вопрос. Каким образом Марианна знала, откуда летел разбившийся аэроплан? — Марианна! — задыхаясь, сказал он. В телефон не было слышно ни звука. Раздался только тупой стук, как будто Марианна бросила что-то или упала. — Марианна! Тревожно закричал судья. В трубке, а может быть, у него в ухе, звенело. Он снова услышал голос Марианны. «О, Курт!» — тихо сказала она. «О, Курт! О, Курт!» «Где Эвелина?» — крикнул судья. Все было так бессмысленно. Его тревога не имела никаких оснований. «О, Курт! О, Курт!» — опять повторила Марианна. «О, Курт!» Судья начал дрожать. Он не только дрожал, он весь трясся. Его зубы стучали, а пальцы с трудом удерживали телефонную трубку. Его нервы окончательно изменили ему. Он быстро схватился за стоявшее у письменного стола кресло и опустился в него. В течение нескольких минут, длившихся, казалось, целую вечность, не было ничего, кроме тумана, головокружения, тревоги, ужаса, безумия. «Это безумие», — подумал судья. «Должно быть, я схожу с ума». Было так, словно его улица погибла в землетрясении. взорвалась, распылилась. Сумасшествием было представлять себе Эвелину, ушедшую гулять в Гельтоу и одновременно разбившуюся вместе с аэропланом на французской границе. Все расщепилось и было видно теперь вдвойне. Один факт нагромождался на другой в стеклянистой перспективе. Калейдоскоп пугающих картин кружился перед закрытыми глазами Дроста. Он поднес руку к подбородку, покрытому собиравшимися на нем каплями пота. Он замечал точно такой же жест у обвиняемых, готовых лишиться сил под допросом. Ему казалось, что у него в черепе помещаются сейчас два мозга. Один из них был взбудоражен и безумно метался. Это был сумасшедший мозг, а другой наблюдал за ним и делал ясные логические выводы. «Значит, Эвелина мертва», — подумал здоровый мозг, и эта мысль была не болью, а тупым ударом. «Значит, она была в Париже?» в то время как он думал, что она в Гельтоу. И эта мысль жгла и грызла его гораздо острее, чем мысль о ее смерти. Что она делала в Париже? Каким образом он не знал о ее поездке? Неужто я жил, окруженный ложью, на тонком льду вместо дома? Подумал он, или вернее, эта мысль мучительно и неотвратимо создалась в его мозгу сама. Он обвел взглядом стены и пол. Все качалось. Ничто не стояло спокойно на месте. Но ведь она боялась ездить одна даже в городской подземной железной дороге. Как же она могла потерпеть катастрофу в аэроплане? Подумал он, и эта мысль опять-таки была мучительна. Значит, она была не одна. Последовал холодный и безжалостный ответ, данный ему неумолимым мозгом, не перестававшим обдумывать эту проблему. Все это время он дрожащей рукой прижимал к уху телефонную трубку, но ничего не слышал. Может быть, потому что ничего не было сказано. «Не предпринимай ничего, пока я не приеду. Я сейчас буду у тебя», — сказал голос Марианны. Он раздался издалека, как будто с другой планеты или в ужасном сне. Последовал промежуток времени, во время которого Дросты ничего не чувствовал, хотя он так и не узнал, потерял ли он сознание. Затем он услышал женский голос, спрашивавший с раздражением: «Вы кончили разговор, да? Тогда, пожалуйста, повесьте же трубку!» Дросты увидел, что все еще держал в руке телефонную трубку. Он взглянул на промокательную бумагу, лежавшего перед ним Бювара. Его глаза медленно и точно проследили очертания нескольких клякс. Потом он взял карандаш и прибавил еще несколько виноградных кистей к тем, которые уже нарисовал на промокательной бумаге. Подняв упавшую на пол книгу, он прочел строчку, на которую лег его указательный палец, точно так же, как мечтал химиков всех веков, была абсурдна и лишена логики. Если бы можно было делать золото, оно немедленно и автоматически потеряло бы свою ценность и значение, как... Он прочел эту строчку несколько раз, не улавливая ее смысла. Рядом в комнате плакал Берхен, и Клерхен пела низким, хрипловатым детским голоском. Дрозд хотел бы пойти в детскую, но боялся. Ему казалось, что самое легкое движение может разбить бесчувственность, в которой он был заключен, как в сосуд. Он попытался также думать об Эвелине, но его мысли рассеивались, не успев еще оформиться. Румяная и заспавшаяся слишком поздно Эвелина лежала в Гельтоу. Эвелина, носившаяся по свету в аэропланах и разбивавшаяся насмерть, была женщиной, которой Дросто не знал и не мог себе представить. Но во время процессов также часто выплывали различные неожиданности, вышибавшие почву из-под ног у людей. Хрупкие женщины хладнокровно совершали заранее обдуманные убийства, распиливали на части трупы, прятали их в сундуки и в тот же вечер отправлялись танцевать. Бандиты обожали детей канареек. Пожилая, почтенная и благодушная дама обвинялась в поджоге. 12-летняя блондиночка, девочка, похожая на ангельчика, засадила человека в тюрьму путем ложных показаний и обвинений, которые невозможно было повторить вслух. «Человеческое существо неисповедимо», — подумал Дросте. Он думал о фрау Руб и о том, как ее волосы смочил пот, когда она узнала о секретах своего мужа. Его собственные волосы теперь тоже были влажны. Он тоже ничего не знал. Было 5:05. Клерхен перестала петь. Эвелина была мертва. Он встал и начал ходить взад и вперед по комнате. Он ходил так до самого прихода Марианны. Марианна была очень бледна. Дросте никогда не воображал, что лицо Марианны может быть так бледно. Она вошла в комнату в шапочке и пальто и, не подавая руки, положила ему руки на плечи. «Сегодня холодно», — сказала она. «Лучше надень пальто». Он, не отвечая, смотрел на нее, и она прибавила. «Внизу меня ждет автомобиль. Я говорила с Луфтганзой. Они приготовили для нас аэроплан. Ты должен взять с собой паспорт. Это по другую сторону границы». Дросте показалось, что до этой минуты он все еще надеялся на то, что видит все во сне, что он потерял рассудок, и его еще могут спасти, что он все еще может проснуться и положиться на старую действительность, в котором беспомощная, непрактичная и безответственная Эвелина шла собственным путем, причиняя ему много хлопот и доставляя некоторые нежные радости. Теперь он увидел, что все это безвозвратно исчезло. Он снял со своих плеч руки Марианны. «Она была в Париже?» — спросил он. «С кем?» Марианна не отвечала. Она только со странным вниманием глядела на него. «И ты знала. Ты прикрывала ее», — сказал Дросте. Марианна неопределенно пожала плечами, и ему показалось даже, что по ее губам скользит тень улыбки. Внезапно он увидел, как его собственная рука поднялась в воздух и ударила Марианну по лицу. Марианна приняла удар, безмолвно, не пошевельнувшись. Только откинула назад волосы. «Почему ты допустила это, Марианна?» — спросил он. «Никто не мог бы удержать ее», — ответила она. Смешно было думать об Эвелине как о существе с собственной волей и силой. Когда Марианна вышла из комнаты, он все еще стоял на прежнем месте с вопросительным выражением лица и глазами, задумчиво устремленными в одну точку. Марианна сразу же вернулась, неся его пальто и шляпу. Она одела его, как будто он был ребенком. «Идем, Пушель, нам нужно поторопиться», — мягко сказала она. «Дети», — бесцельно начал он, — «с детьми все будет в порядке. Идем». Больше между ними не было сказано ни слова. Они отъехали от дома в автомобиле, остановились около бензинового танка, остановились около заправки, поехали дальше и, наконец, доехали до Темпельгофа. «Я не могу разговаривать с ними», — сказал Дросте. «Нет, Пушель, нет», — успокоила его Марианна. Она, как скала, стояла между ним и служащими Люфтганзы. Пилот, который должен был отвезти их на место катастрофы, был молчаливым человеком с худощавым лицом. «Я сам вызвался слетать туда», — сказал он, когда они шли по асфальтовой дорожке, предназначенной для разбега аэропланов. «Трумп, пилот парижской машины, был моим лучшим другом. Это уже третий из моих друзей, что гибнет. Каждый раз это так же скверно, как потерять руку или ногу. Даже хуже». Дросте понял, что это было сказано, чтобы как-нибудь выразить ему симпатию и сочувствие. Слова до некоторой степени достигли цели. «Друг», — подумал он, — «это ничто». Но жена, о которой знал меньше, чем знаешь о любом чужом человеке, сидящем рядом в автобусе. Марианна показала на маленькую лесенку, при помощи которой нужно было войти в аэроплан, и помогла ему подняться. Он жалел о том, что ударил ее. Она была хорошая. «Ты хорошая», — сказал он ей. Они поднялись на воздух. Над Берлином стоял красноватый туман, но наверху было совсем солнечно. Дроста попытался проанализировать случай с его женой. Значит, она не была счастлива с ним и даже не любила его. Она любила кого-то другого. Он раздумывал над тем, почему она никогда не говорила ему об этом, и начал глубоко жалеть ее. Она всегда была дома, когда он вечером возвращался домой, и каждую ночь она лежала рядом с ним. Она лгала ему и была с ним терпелива, и у нее было слишком много белых шариков в крови. Но в каком-то уголке она сильно и ярко жила своей собственной жизнью. «Никто не мог бы удержать ее», — сказала Марианна. И она ушла для того, чтобы умереть своей собственной смертью. Он не сердился на нее. Потом он задался целью найти, кто был тем человеком, ради которого она отправилась в Париж. Он искал логически и систематически, разбирая факты, как в судебном процессе, но среди всех мужчин, которых знал, не мог найти никого, кто годился бы для этой роли. У него в голове мелькнула мысль, которая наполнила его горячим примитивным удовлетворением, и он быстро повернулся к Марианне, упорно глядевшей в окно. Она покачала головой. Из-за шума моторов она не слышала, что он говорит. Он вынул вечное перо и написал на листке своей записной книжки: «Он тоже мертв?» Марианна медленно прочла написанные косым почерком слова. Она отвернулась и снова поглядела в окно, размышляя. Потом взяла у него из рук перо и написала: «Я знаю не больше, чем ты». У Марианны был хороший, сильный и прямой почерк. Странно, что эти буквы произвели на него такое успокаивающее действие. Они летели все дальше и дальше, и воздух, окружавший аэроплан, побелел и стал менее солнечным. Дроста потерял всякий счет времени и расстоянию. Он вовсе не думал все время только об Эвелине, о ее ужасной измене и таинственной гибели. Человеческий дух обладает целительной способностью не только причинять себе боль, но также избегать самых худших страданий и забывать о них. Дроста поглядел вниз на расстилавшийся под ними пейзаж. Он думал о желтой бабочке, на момент усевшейся с трепещущими крылышками на цветы, принесенные из буфетной. Дело Гофмана также немало занимало его мысли в то время, когда они летели все вперед и вперед и в надвигающихся сумерках приближались к границе. Он настолько погрузился в раздумье по поводу дела Гофмана, с главными деталями которого был знаком по газетным отчетам, что Марианна должна была тронуть его за руку и показать, что они уже спускаются. Мотор перестал работать, но Дроста все еще был оглушен, когда они снизились и вышли из машины. На земле было значительно темнее, чем на воздухе. Был настоящий деревенский вечер, наполненный запахом дыма и полей. Даже аэродром, на который они спустились, был похож на вспаханное поле. Их ожидали двое мужчин, односложно приветствовавших их. Оба были французы, но один мог сказать несколько слов на эльзасско-германском наречии. Рядом с ними ждал автомобиль, зеленая, высокая, старомодная машина. Дросте молча сел в автомобиль рядом с Марианной. Пилот сел по другую сторону от него. Он тоже молчал. В автомобиле пахло сырым сеном. Они ехали по очень скверной дороге между полей, проехав на пути сквозь маленькую деревушку. В нескольких домах уже горел огонь. Оставив деревушку за собой, они остановились на перекрестке около указывающего дорогу столба. Один из французов вышел и, показав вперед, пошел перед ними. Другой остался в машине. «Вы не имеете ничего против того, чтобы я пошел с вами?» — спросил пилот. Дроздт вспомнил о том, что тот потерял своего лучшего друга, и кивнул головой. Пилот крупными шагами пошел рядом с французом. В воздухе чувствовался запах гари и земли. Дроздт начал ощущать холод. Ему было страшно. Теперь они шли прямо по бороздам вспаханного поля, осыпавшимся у них под ногами. Пилот обернулся и сказал: «Все оставлено так, как было, для следствия». Идя по полю, спотыкаясь и иногда увязая в земле, Дроздт вдруг испытал холодный ужас перед тем, что ему предстояло. Ему внезапно показалось, что он спит и видит сон. И он так резко мотнул головой, что Марианна остановилась. По другую сторону поля должны стоять три тополя, и там будет тропинка, которая ведет сквозь кусты терновника, — подумал он. «Я уже был здесь», — мелькнуло у него в голове. Ему стало просто жутко, когда по другую сторону поля действительно оказались три тополя, и он повернул на тропинку, шедшую сквозь терновник. Теперь он услышал, как квакали лягушки. Там же, где они квакали всегда, на берегу маленького прудика, на опушке рощицы. Однако самой рощицы не было, как не было больше и церковной колокольни. «Наша артиллерия снесла их дочисто», — подумал Дроздт. Он снова был солдатом, молодым солдатом, в страхе спотыкаясь, шедшим вперед по французской земле. «Как называется эта деревня?» — спросил он. Пилот обернулся. «Аромьер», — ответил он. Это название было незнакомо Дроздт. «Здесь повсюду есть тополя и тропинки», — подумал он, все еще грезя о прошлом. «Здесь повсюду происходили бои, повсюду хлеб всходит над мертвецами». Запах гари стал сильным и острым. Группа людей стояла с фонарями в руках вокруг большого скрученного скелета, массы черного исковерканного металла и нескольких лохмотьев, шевелившихся под ветром, как живые. Марианна крепко взяла Дроздта за руку. Она заговорила с людьми по-французски. Он не понимал по-французски. Люди отошли в сторону, один из них даже поклонился. Группа расступилась, чтобы пропустить их к темной, покрытой брезентом груди, лежавшей на обожженной земле. Страх Дроздта достиг степени ужаса. Он уже испытал однажды это чувство, когда видел своего капрала, продолжавшего бежать вперед без затылка, с черепной коробкой, наполовину снесенной осколком снаряда. С таким же ужасом он смотрел, как пилот наклоняется и приподнимает угол брезента. Он схватился за руку Марианны, но она тоже дрожала. Взяв себя в руки, он шагнул вперед, ближе к свету фонаря, который человек держал в вытянутой руке. Он постарался овладеть собой, чтобы взглянуть на Эвелину. В его представлении это была странная, непонятная Эвелина. Разбитая, раненая, чудовищно искалеченная, но все-таки Эвелина. Он шел в тумане, все кругом него было туманом. Только рука Марианны была тут, хотя сама Марианна исчезла. Он заставил себя взглянуть и свободно перевел дух, потому что не увидел ничего страшного. Груда обгорелых костей. Кости, темные, как сама земля, поблескивали тут и там на легких и бестелесных изгибах. В них не было ничего от смерти, но больше, чем в камнях, дереве или земле. Они не имели никакого отношения к Эвелине. «Эвелину даже нельзя будет похоронить», — мелькнуло у него в голове. Худшее миновало. Пилот снова натянул брезент на эти несущественные и трогательные останки. «Это могла быть Эвелина», — но это могла быть также какая-нибудь большая птица, лань или новорожденный жеребенок. Все люди стояли в молчании с опущенными головами, затем один из них опустил фонарь, и Дросто повернулся и направился обратно к автомобилю. Теперь рядом с ним была не только рука Марианны, но и вся Марианна, согревавшая его после всего этого ледяного ужаса. «Сколько людей сгорело?» — через некоторое время спросил Дросто у пилота, освещавшего им карманным фонариком путь по вспаханным бороздам. «Еще четверо», — сказал пилот. «Мой друг Трумп, муж и жена из Варшавы и один коммерсант из Кёльна, доктор фон Гебгард. Я тоже знал его, он часто путешествовал в аэроплане». «Гебгард?» — повторил судья. «Доктор фон Гебгард?» «Печальная история. У него было четверо детей. Он однажды показал мне их фотографию. Правда, двое из них совсем взрослые. У вас тоже есть дети?» «Да», — машинально ответил Дросто. «Да, у меня тоже есть дети», — прибавил он, помолчав. Он должен был сперва напомнить себе об их существовании. На его лице появилась улыбка. Они-то, по крайней мере, были настоящими и осязаемыми во всей этой жуткой ирреальности. «Вещи вашей жены находятся у мэра. До выполнения формальностей», — сообщил ему пилот. «Их выдадут вам позже». К этому времени они уже были около автомобиля. Человек, который ждал их, схватил Дросто за руку и, пожав, сказал что-то по-французски. «Спасибо», — ответил Дросто. «Спасибо. Мерси». Было уже совсем темно. «Хотите вы лететь сейчас же обратно или вас устроит, если мы останемся здесь на ночь и вылетим завтра с утра?» — спросил пилот. «Я посоветовал бы вам выспаться», — прибавил он, взглянув на лицо Дросто. «Мы останемся здесь на ночь», — сказала ему Марианна. Группа людей стояла в темноте у дверей маленькой деревенской гостиницы, оживленно разговаривая в полголоса. Они расступились, давая дорогу Дросто. Молодая женщина свела его и Марианну по коридору в большую комнату. В комнате были стенные ниши и мебель красного дерева. На шкафу стояли банки с консервированными фруктами. Женщина на короткое время оставила Дросто и Марианну наедине, а затем вернулась, постучав в дверь. Она принесла с собой старомодную, наполненную горячей водой грелку и сунула ее под одеяло в ногах кровати. Обменявшись с Марианной несколькими словами по-французски, она ушла, молчаливо пожав Дросто руку. Он остановился посреди комнаты, глядя на шкаф. «Настоящий ампир», — заявил он. «Как могла попасть сюда подобная вещь?» Марианна взглянула на шкаф и улыбнулась. Улыбка выглядела жутко на ее бледном лице. «Теперь ты должен постараться заснуть», — сказала она, и он машинально возразил. «Я не могу спать». «Поди сюда», — сказала она и начала раздевать его, как ребенка. Но это раздражало его. Он оттолкнул ее руки и разделся сам. «Сколько веронала ты принимаешь обычно?» — спросила Марианна, направляясь к маленькому стоявшему между окнами столику, на котором был графин с водой. «Я не принимаю веронала», — упрямо ответил Дросто. «Во всяком случае, очень редко». Марианна принесла ему стакан, в котором растворила три таблетки. «Знаю», — сказала она. Он лег в постель, и она села рядом с ним. «Закрой глаза», — приказала Марианна. Он послушался. Ему уже стало теплее. Он чувствовал себя лучше, и его напряжение проходило. «Как, по-твоему, это доктор Гебгард?» — спросил он, помолчав. «Нет», — ответила Марианна. Она погладила руку Дросто, лежавшую на одеяле, и прибавила. «Это американец». «Который?» «Этого я не знаю». Дросто попытался припомнить американцев, виденных им в клубе, но не мог вспомнить ни одного из них. Он помнил только их шумливость, безобидную, но немножко раздражающую шумливость счастливых детей. «Как он узнает о том, что случилось?» — спросил он. Марианна ответила не сразу. «Быть может, он и не узнает», — сказала она наконец. «Разве это важно? Теперь ты должен заснуть». Дросто закрыл глаза. Вернал был хорош. Марианна была хорошая. Эвелин тоже была хорошая. «Я очень люблю Эвелину», — пробормотал он. Засыпая, он думал о том, что когда он проснется утром, Эвелина будет с ним. «Да, Пушель», — сказала Марианна. Он снова оживился. «Это выглядело совсем не страшно», — сказал он. «Никогда не знаешь, каково быть мертвым. Может быть, это приятно? Может быть, она все равно умерла бы молодой?» «Да, Пушель», — повторила Марианна. «Самое худшее не то, что она умерла, а то, что я никогда так и не узнаю, в чем было дело», — заключил он. И теперь он почувствовал, что сон расправляет свои крылья, и птицы сна реют над его изголовьем. «Ты забудешь и это, Пушель. У тебя есть твоя профессия и дети, и так много важного», — донеслись до него слова Марианны. Он все еще не спал. «Один человек не знает ничего о другом. Вот в чем дело», — сказал он, открыл глаза и поглядел на Марианну. «Вот в чем дело», — повторил он и покачал головой. «Нет, один человек не знает ничего о другом», — сказала Марианна. «Могу я подержать тебя за руку?» — спросил он, немного погодя. Это успокоило его, и он заснул. На минуту ему показалось, что он снова на войне. Он ощущал характерный запах французской деревни, и за окном плескался фонтан. Потом он вспомнил, что война кончилась. «Все проходит, все проходит». Рука Марианны лежала у него на лбу. Она потушила свет. «Спокойной ночи», — мягко сказала она. Она осталась с ним. Не Эвелина, Марианна.